когда бы судьба не зашла, не застанет бревенчатый дом. Поколение спит сторожей, поколение спит сторожа, и куда бы судьба не зашла, непонятные лица лежат. И куда-то ходит стрела, то ли в землю, то в сердце, куда? Резкий запах от старых ворот, розовый дом где зима, и вода превратилась в янтарь и застыла на пятом стекле. Начиная великую речь, не забудь про осколки и сны. Никуда не ходи до весны, а потом половодим до встреч. Это губы в смоле и золе, и застывшее время в игре. И осталось всего ничего. Под небом настигли его.